Глава 10. За окнами стемнело. Старые часы готовились пробить 10, а я стояла у входной двери, взявшись за ручку. Выжидая время, я отчаянно жалела, что велела Грессии продать все наряды Абигаль. На улице похолодало, пришлось закутаться в коричневую шаль, которую мне дала няня. Выглядела я, прямо скажем, непрезентабельно, а для серьезных разговоров внешний вид имеет большое значение. Получалось, что устраивать грандиозную распродажу было совсем не обязательно. И вообще надо зарубить себе на носу прописную истину. Сначала думать, потом говорить, Галя. Думать, говорить. В детстве и юности я тоже была излишне порывистой и часто жалела о поспешных поступках, например, о категорическом отказе переходить в другую, более сильную школу, или о том, что выскочила замуж через 2 месяца после знакомства. Но я сумела избавиться от этой досадной черты характера и воспитать в себе терпение, а сейчас меня опять несло. И продажа платьев не единственное, о чем я уже жалела. Больше расправы над гардеробом было досадно от того, что я практически дала согласие на покровительство, а теперь пойду на попятный. Без 1:10 я вздохнула и, стремительно открыв дверь, вышла на крыльцо. Я решила встретить генерала у калитки и поговорить на нейтральной территории. Прогулка тут уместнее всего. Стимулирует мозговую активность, и красных щек с горящими волнением глазами в темноте видно не будет. Мы подошли к калитке одновременно. «Абигаль?» — слегка удивился генерал. «Прогуляемся, Доминго, так мне будет проще говорить». «Как пожелаете. Я знаю одно прекрасное место у реки, там даже можно присесть, если захочется отдохнуть». И я догадывалась, где это место, на самой высокой точке берега у обрыва, где росла необычная береза. Там из одного корня родились 2 ствола. Один стелился над землей, как будто приглашая на себя присесть, а второй тянулся вверх, лишь немного искривляясь к сиамскому близнецу, словно накрывая его от дождя своими ветвями. Мы в детстве очень любили сидеть в этом месте и смотреть на воду, травя глупые байки о русалках и утопленниках. Надеюсь, в этом мире их, как и в нашем, не существует. Я оперлась на подставленный генералом локоть и прикрыла за собой калитку. «Вы определились с вопросами? Готовы их задать?» — спросил генерал, увлекая меня на дорогу. Впереди он запустил сноп ярких искр, которые летели над нашими головами, освещая путь. «Самый важный у меня всего один», — сказала я, преодолевая робость и волнение. «А почему бы нам вместо договора покровительства не заключить договор о найме и сотрудничестве?» Доминго вроде как поперхнулся и даже сбился с шага, но быстро взял себя в руки. «Я предложил самый простой и надежный способ, Абигаль, а тот, о котором говорите вы, имеет всевозможные сложности. Поясните, что вы подразумеваете под наймом и сотрудничеством?» Вокруг не было ни одной человеческой души, сопровождали нашу прогулку только звуки ночного леса. Уханье птиц, далекий вой, шум листвы, и я решила выкладывать все как есть, без заминок. «Вы могли бы взять опеку над детьми, а меня нанять их воспитательницей. Это позволило бы мне с ними жить в своем доме, а сотрудничество... Я хочу предложить вам общий бизнес. Я с помощью своих уникальных знаний и магии пряхи, которая мне, к великому счастью, поддается, буду создавать отделочные материалы и декор. Но моим лицом и представителем на рынке станете вы». То есть никто не будет до поры до времени, пока я не наберу достаточно силы, опыта и денег, знать, что это моих рук дело. Прибыль пополам. Генерал мягко рассмеялся. «Абигаль, я богат, очень богат. Можно сказать, что не нуждаюсь в дополнительном заработке». «Так не бывает», — возразила я. «Всегда найдется, куда потратить заработанные деньги. А вы даже примерно не представляете, какие можно получать суммы, если открыть парочку заводов по производству тротуарной плитки и выиграть тендер на переделку столичных улиц». Генерал удивленно хмыкнул и свернул на тропинку к берегу. «Скажите, а как вас зовут на самом деле?» — внезапно спросил он. Теперь едва не поперхнулась я. «Тоже решил быть откровенным и обойтись без игр? Что ж, попробуем. Галина. Могу я называть вас Гааль? Это будет звучать более привычно для нашего мира». «Вы можете называть меня как угодно, Доминго», — разрешила, нервно пожав плечами. «Главное, чтобы наши интересы совпадали». «Не буду скрывать, что мой к вам интерес достаточно обширен, и меня бы больше устроил ваш переезд и заключение договора покровительства». Мы дошли до двойной березы, и Доминго замолчал, помогая мне уместиться между веток, а потом оседлал ствол сам и уставился на меня жадным и очень даже говорящим взглядом. Я мгновенно уловила его намек и сглотнула вставший в горле ком. Неужели он согласится нам помогать только в обмен на интим? Мысли закружил безумный хоровод возможных вариантов моих последующих действий. Приказала себе успокоиться и напомнила о реальном возрасте. Расправила плечи и глянула на Домингу, как обычно смотрела на нерадивого внука, когда он уроки делать не хотел. «Ну, раз уж мы с вами говорим настолько откровенно, поспешу сообщить, что не планирую заводить в ближайшее время никаких любовных интрижек. Мне не до того. То есть договор покровительства и мой переезд в ваш дом никоим образом не приблизят нас с вами к постели. А значит, и нет смысла рисковать моей, да и детей, репутацией. Надеюсь, ваш ко мне интерес не основывался исключительно на иномирной интимной сфере. Поверьте, судя по зеркалу над вашей кроватью, мне вас научить нечему». Генерал склонил голову к правому плечу, будто пытаясь рассмотреть меня с нового ракурса, и усмехнулся. «Разумеется, мой интерес гораздо глубже. Дело в том, что мою мать заменила правзам. Попаданка, по-вашему. Эта женщина была со мной всего неделю, но оставила огромный след в душе, а вместе с ним чувство вины, что я не смог защитить ее от монастыря. Я навещаю ее периодически, и каждый раз с болью вижу, что она несчастлива. Моя цель – изменить судьбы всех правзамов, но это сделать не так просто. А защитить вас я вполне могу. Вы слишком отличаетесь не только от Абигали Нига, но и от всех аристократок, имеющих неразвитую магическую искру. А вот женщины с развитым даром уже разительно отличаются от них, и вы бы вполне вписались в образ магички. Поэтому я хотел вас прятать до поры до времени, чтобы преображение Абигаль не стало таким внезапным». «Ах, вот оно что!» Значит, генералом движет чувство вины и незакрытый гештальт. А это ведь и неплохо. С этим, пожалуй, можно работать. Я развернулась на дереве боком, чтобы проще было смотреть прямо в глаза Доминги. Я сочувствую и прекрасно понимаю ваши мотивы, но давайте попробуем найти компромисс. Я обещаю вам, что поделюсь всем, что знаю, постараюсь не выделяться и помогу в вашем благородном деле, если вы поможете мне закрепиться в этом мире и оставить детей со мной. Генерал перекинул ногу через ствол и встал лицом к реке, не спеша давать ответ. Сердце мое заколотилось от волнения, а мозг принялся искать еще какие-то веские аргументы для заключения сделки на моих условиях. Я сегодня занималась магией по дневнику Консуэла, и у меня получилось спрясть разворот тетради. Думаю, я смогу делать уникальные вещи или даже артефакты. Когда достигну приличного уровня, смогу стать вам надежным помощником в делах. Доминго повернулся ко мне и вскинул руку, призывая к молчанию. «Вы не должны меня убеждать. Я в любом случае останусь на вашей стороне», — сказал он серьезно, и я тихонько выдохнула. «Я просто думаю, как надежнее поступить. Возможно, мне стоит поставить на ваш дом магическую охранную систему, чтобы никто не мог проникнуть на территорию и застать вас врасплох. К тому же мы должны как можно скорее вместе с вами съездить в столицу в опеку. Если бы между нами был договор покровительства, я мог бы это сделать сам. А вот без него нужны обе стороны. Вы точно готовы сыграть роль Абигали Нига?» Надеясь, что Грес меня дождется и не уснет, сидя у окна, она точно сейчас там руки заламывает, выглядывая меня в потемках. Я поспешно закивала. «Да-да, к утру буду точно готова. Грессия мне поможет, она знала Абигаль с детства». «Ваша помощница тоже в курсе, что вы не Абигаль?» — нахмурился Доминго. Я виновато пожала плечами. «Мы с бывшей хозяйкой этого тела действительно очень разные. Грес сразу поняла». «Вы в ней уверены?» «Да, полностью», — без тени сомнения поручилась я за няню. «Она всей душой любит детей и переживает за их судьбу. Не ради меня, но ради них она будет держать язык за зубами». «Надеюсь, вы не ошибаетесь». «И я. Но пора возвращаться. Мне предстоит к утру преобразиться. Кстати, об этом. Я незамедлительно пришлю обратно ваш гардероб. Подобные Абигали Нига дамы ни за что бы с ним не расстались. Я верну вам деньги». «Даже не думайте. Вычту их из вашей части прибыли, когда наш совместный бизнес встанет на ноги». Я еле сдержала порыв броситься к генералу на шею. Просто встала и, искренне улыбнувшись, приложила руку к груди. «Обещаю, вы не пожалеете об этом решении. А заработанные деньги, если они для вас лишние, всегда можно потратить на благотворительность, но лучше на изменение политики и отношения общества к попаданцам. Я вам расскажу, как работает пропаганда». Генерал заинтересованно вздернул бровь и подставил мне локоть, чтобы проводить до дома. И всю дорогу я рассказывала ему все, что знаю о формировании нужного общественного мнения.